Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит первая часть поэмы Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 и 35 стихи. Час настал, я в руки снова вещее перо беру, поэтическое слово поручить спешу перу. Юность светлая Христова, пред тобой душа готова в откровении раскрыться. Сквозь колючки тюрем, зон, стихотворный мой поклон, как стремительная птица пусть летит, чтобы вновь я смог строгий преподать урок. Вам, чье сердце верой билось, кто готов был жизнь отдать за святую Божью милость, за Христову благодать, кто искал ценою жизни путь к заоблачной отчизне, кто, пожертвовав собою, про плотское «я» забыв, услыхал Христа призыв и пошел Его тропою, кто припал к святым стопам, труд я посвящаю вам. Вечный Бог, Творец Всевышний, мой Спаситель Иисус, ты души молитву слышишь, пред тобою я молюсь. Я седой, слабеют силы, ты не дай сойти в могилу, прежде чем смогу закончить, труд я непосильный свой. Мой наставник, Дух Святой, я в тебе нуждаюсь очень, твоего пошли огня, вдохнови, наставь меня». Древнерусский город в мае, от садов нектар разлив, негою весенней манит бурный жизненный порыв. Величав, как строфы оды, гимн проснувшейся природы, в этом гимне так красиво зазвучали вновь и вновь про предвечную любовь, милосердие мотивы. Возлюбил Бог всех людей в щедрой милости своей. Дол и лес, река и поле, гладь морей, изгибы гор о широкой русской воле возвещали с давних пор. Звезды с блеском перламутра утвердила так премудро вечного Творца десница. А когда в лазурь озер смотрится небес шатер, так и хочется молиться: «О, народ большой души, к Иисусу поспеши!» Русь, ты породнилась с ложью, ты, поправ Христа завет, преклонилась пред безбожьим. Но в Творце измены нет. Злых и добрых морем света солнце радует все лето, а весной в сердца стучася, хоть весенние лучи и не очень горячи, всем желает солнце счастья. Жизнь вкусить едва дыша, юные спешат сердца. утро. В тишине безбрежной мирно голуби парят. Розовой вуалью нежной утренний надев наряд. Солнце встало очень рано и своим халколиваном всю окрестность обогрело. Сбросивши ночную лень, засиял весенний день. Люди принялись за дело. Им природа очень мудро прошептала: «С добрым утром!» В зелени густой сокрывшись, двухэтажный дом стоит. Приподнявшись выше крыши, тополя, как прочный щит, охраняют дом под сенью. В этот теплый день весенний, утреннюю тишь нарушив, вдруг рояля перебор устремился на простор, взволновав призыв на душу. Звуками концертный зал в мир прекрасный грезы звал. А на фоне звуков этих, ритм их чувствуя и власть, словно вырвавшись из клети, ввысь мелодия взвелась. Как небесная улыбка, трепетно запела скрипка переливами минора. Чистой грустью, скрытой в нем, зажигая, как огнем, жаждой вечного простора, от земной тоски и зла скрипка за собой звала. Сколько прелести могучей музыка в тебе живет! Развивать трагизма тучи, снять с души печали гнет, можешь ты в мгновенье ока или к цели звать высокой от обычной прозы жизни в мир поэзии мечты, к идеалу красоты и к заоблачной отчизне, где сомнениям места нет, где сияет вечный свет. Музыка, но ты же можешь низменным служить страстям, с ложью ты роднишься тоже, что же ты находишь там? Как понять твой голос вещий? Удивительные вещи, но ответь же в самом деле, в чем призвание твое? Голос твой куда зовет? Цель ты или средство к цели? Дай же, музыка, ответ, сама цель ты или нет? Юность не познала это, красотой пленясь твоей и не видя правды света, в пору благодатных дней не находит цели главной юность, увлекаясь славой. Вот поэтому нередко ложь со славой породнясь проявляют вместе власть и живут, как две соседки. Музыкой украшен быт, путь же истины забыт. А рояль со скрипкой вместе то сольются в унисон и чарующей песней погружают в грезы и сон. То, как исполины гордо, рассыпая гром аккордов, перекличкою протеста пробудиться всех зовут и свершить над ложью суд. Люди, чтоб семьёю тесной в городе или в селе мирно жили на земле. В обертонных перезвонах, покоривший полный зал, вверх творенья Мендельсона ми-минор концерт звучал. Принимался в этом здании государственный экзамен. Юноша-скрипач так скромно был в простой костюм одет. Но в игре сомнений нет. Виден был талант огромный, вдохновленная душа, морем звуков он дышал. Музыки царица пела, пел смычок и пел сам он. Можно поручиться смело, то был юности поклон лирике, красе и жизни, преломленной в гранях призмы вдохновленного исканья, чувства, воли и ума. Юность так спешит сама на вопросы мирозданья получить прямой ответ. Есть Бог в мире или нет? Перед сценой, за столами разместились в длинный ряд те, кто наставляли сами много-много лет подряд молодое поколенье, возбуждая в нем стремление тайны постигать искусство, лирой вещей овладеть, чтоб ее заставить петь, пробуждая к жизни чувства. Здесь оценку вам дадут за упорный долгий труд. Грусть на строгих мудрых лицах, каждый в думы погружен. Пролетает жизнь, как птица, словно мимолетный сон. Среди всех сидит, как Нестор, старый опытный профессор. Сколько в мудром взоре мыслей! Приглашался он всегда, многие уже года, председателем комиссий. Был он беспристрастно строг, точно дать оценку мог. Рядом с ним, с изящным лоском, в форменный одет костюм, старец Соломон Ямпольский. В мир уйдя высоких дум, он сегодня, без сомнения, ощущал в душе волненье. Не могло и быть иначе, вдохновеньем дышит лик, ведь любимый ученик трудный решал задачи, покоривший полный зал, вдохновенно он играл. Кажется, души частица отдана ученикам, с музыкой желая слиться, Соломон в них жил и сам. С грустью он смотрел на сцену, видя там свою замену. Он во всех своих питомцах дарованье мог раскрыть. Каждого таланта нить освещалась словно солнцем, вдохновленной широтой и высокой простотой. Вдруг вступительный экзамен вспомнил Соломон теперь. Кто не сдал, тот со слезами закрывал в искусство дверь. Принимался самый лучший. Но один такой был случай. Из окрестностей провинций и из городских музшкол заявлений список шел. Всех и не припомнишь лица. Но запомнился один, верующих в Бога сын. Юноша худой был, бледный, старенький костюм на нем. Изо всех был самый бедный, только взор горел огнем. Поступить желал он очень, занимался дни и ночи. Будучи в семействе пятым, первой музыки урок получить он поздно смог. Знанием в музшколе взятым, в захолустной стороне, он не мог блеснуть вполне. Заиграть в концертном зале первый раз пришлось ему. Руки трепетно дрожали. Думал он, что не поймут его душу педагоги. Их суждения очень строги. Саркастической улыбкой встречен был сначала он. Его речь, манеры, тон, внешний вид с дешевой скрипкой всех склоняли к одному — не учиться здесь ему. Но, представив путь суровой юной жизни, полной слез, Соломон решил взять слово. Задал он при всех вопрос. «Можешь ли ты нам ответить?» Что сейчас на белом свете ты иметь желал бы очень? Что особо ты любил? Кто тебе был дорог, мил? Был ответ предельно точен. Музыка — вся жизнь моя, это светлый мой маяк. Восхищенный светом этим, поздно я поплыл к нему. Мне не дул попутный ветер. Думаю, меня поймут те, кто в жизни очень рано испытал лишение раны. Музыка сильнее магнита, грусть моя, мои мечты. Как в поэме красоты, кажется, в ней все сокрыто. В ней я чувствую порой отблеск истины святой. А люблю, скажу я прямо, юною душой своей больше всех родную маму. Только с отроческих дней мамы у меня не стало. Черной смерти покрывала, нас навеки разлучила. Но я помню, с детских лет мамы дорогой завет обещал я у могилы, что любовь и грусть мою я на скрипке воспою. Что же с ним тогда случилось, Соломон понять не смог. То ли это Божья милость, то ли непонятный рок. Сердце к юноше прилипло. Голосом, вдруг ставшим сиплым, точно в горле встал ком снега, и сдержал души порыв. Внутренности охладив, он сказал своим коллегам в тот запомнившийся час: «Я беру его в свой класс». труд, упорный и умело шлифовавшийся талант сделали большое дело. Вырос новый музыкант. С нежной музыки царицей юноша, желая слиться, жил единственной мечтою — научиться, наконец, достигать людских сердец, вдохновенной, чтобы игрою их с любовью согревать. Так желала его мать. Минули года ученья. Светлой юности поклон получил за наставление в благодарность Соломон. Жизнь проносится, как птица. Вот теперь уже проститься время с юношей настало. Как воспоминаний много! Но особо мысль про Бога, что из всех начал начало, и библейский мудрый стих очень породнили их. Всех чаруя и растаяв от земли куда-то ввысь, звуки журавлиной стаей безвозвратно унеслись. Как обычно, все студенты щедры на аплодисменты, но сейчас, застыв на месте, все сидят, едва дыша, будто каждого душа унеслась со стаей вместе. А скрипач, покинув зал, госэкзамен с блеском сдал. Тайные души движения, их логическую нить тщетно Моисеев Женя все пытался уловить. Помнил он лишь то мгновенье, когда искры вдохновенья где-то в недрах подсознанья, до экзамена таясь, проявив свою вдруг власть, разгорелись, словно пламя пробужденного огня, мысль и чувство осеня. Ожидая одиноко госкомиссии ответ, грустным осмотрел он оком класс пустой, где столько лет, совершая труд упорный, шел он к той вершине горной, что звала к себе все время. Но ее я не достиг. Мысль пронзила в тот же миг. Хоть и тяжкое нес бремя, стал немного лишь яснее трудный путь, ведущий к ней. «Скрипка, музыка, вот имя», — думал он, — вершины той. Увлеченный только ими, шел он горною тропой. Сердце зов теперь он слышал. Жизни цель гораздо выше. Твердый духом, кроткий нравом, чистый сердцем и умом, преданный лишь ей во всем, на нее имеет право. Истина — вот цель одна жизни, что Творцом дана. Так понятны сразу стали для него вот в этот час гимны из прошедшей дали. Пел их мамы нежный глас в годы детства неумолчно, утром, днем и в час полночный. Их он принял очень близко в детские свои года и запомнил навсегда. Мать его была баптистка, хоть ее давно уж нет, но остался в сердце след. «Мама, в мире слов так много, но дороже не найти. Мама, любящая Бога, в трудном жизненном пути ты цветок благоуханный. Можно только лишь стихами или сладкозвучной песней, пролетевшей над землей, вспомнить милый образ твой». Люди, люди, всем на свете нужно больше почитать дорогое имя мать. Сколько трепетных мгновений, детских жизненных страниц вспоминал сейчас Евгений, сколько добрых, кротких лиц представало перед взором, когда все единым хором к небу устремившие лики с радостью наполнив дом, в ликовании святом пели гимн Христу Владыке, звонкий, ясный, как свеча. Голос мамы там звучал. Часто в утреннем служении пел Творцу и детский хор. Слышался в нем дисконт Жени. Лица братьев и сестер просветляла Божья милость. Радость птицей устремилась вырваться из тесной клети жизненных тревог, скорбей, в небо, чтоб лететь скорей. Славили так Божьи дети, съединив в одно сердца всемогущего Творца. Очень трудно в эти годы Моисеевым жилось. Дьявол, возмутив народы, проявлял особо злость. Мир весь завертелся кругом. Обнажили друг на друга люди меч из жесткой стали. Попрана любовь Христа. Полилась потоком кровь. Многие, как звери, стали. Кто о Боге возвещал, вдруг опасным очень стал. Мать от горя как-то сжалась. Сколько выпало скорбей! Сердце надрывало жалость. Малых пятеро детей хлеба жалостно просили. Быстро иссякали силы. Нет отца, семьи опоры. Он в тюремных лагерях. Голод, холод при дверях. Но молитвенные взоры устремлялись к небесам. Был защитник сирот там. «Друг за другом ходят беды длинной черной чередой», — говорили раньше деды. «Скорбь несут они с собой. Над добычей стаей кружат в летнюю жару и в стужу, свет небесный застилая, веру, радость унести, сбить с тернистого пути хочет хищная их стая. Если гаснет веры свет, то от них спасенья нет». Христиане жили дружно, помогали кто чем мог. В этих непосильных нуждах всех хранил могучий Бог. Не терпел Христовой славы, детских звонких голосов и возвышенных псалмов только враг людей лукавый. Подозреньем, клеветой он нарушил мир святой. Началось всю ночью зимней. Дети спали крепким сном. Мать, убравшись с дочкой Зиной после двух собраний дом, в тишине уединенье, вознося Творцу моленья, были уж ко сну готовы, но замешкались. И вдруг разразился страшный стук. Не промолвивши ни слова, шесть мужчин, не видя мать, стали что-то тут искать. Дочь кричала, что есть силы. Мать же, тотчас все смекнув, Библию свою схватила. Сына младшего толкнув, зашептала тихо очень: «Сохрани ее, сыночек. Книги нет такой же ценной. Все богатство наше здесь. В ней спасительная весть о Христе, Творце Вселенной. Боже, сохрани ты нас. Бурно море, страшен час». Библию прижавши, Женя слышал крики, топот, гул. Взяли верх воображенья. Он, зевнувши, вновь заснул. Что дитяти в жизни надо? Лишь была бы мама рядом. Перерывши в кухне, в зале гимны, сборники стихов, грубо, но без лишних слов, люди те с собою взяли. Лишь не стали проверять сына младшего кровать. После обыска забрали мать родную на допрос. Дети старшие рыдали. Мать не показала слез. Кто-то бросил ей вдогонку: «Иностранную шпионку, наконец, мы заловили. Пусть и боженька теперь из тюрьмы откроет дверь. Посмотри, гнездо тут свили. Всех бы нужно под одно их прибрать давным-давно. Показал свою натуру бич безбожников сполна. Братскую литературу всю забрали. Лишь одна Библия на всю общину, та, что спрятала мать к сыну, сохранилась, как святыня. Все духовные дела церковь с ней свершать могла. Моисеевы и ныне очень любят вспоминать дорогую сердцу мать. Тихо сгущаются тени, светит в окошко луна. Мама стоит у постели, домой вернули вскоре, учинив над ней допрос. Но с любовью в кротком взоре массу всяческих угроз отразить она сумела, совершая Божье дело. Ну, а утром, в воскресенье, только солнышко взошло, темным силам всем назло в доме было вновь служенье. Только круг друзей был мал. Видно, многих страх сковал. Почему так скорбны лица? Все решили вдруг молчать. Тихо слезы льют старицы, на устах лежит печать. Где хористы, братья, где вы? Нивы Божьи ждут посева. Где пресвитер, старец смелый? Где Христова молодежь? Многим клевета и ложь в кабинетах шили дело. Кто-то путь продолжит свой скорбной вдовьей тропой. Все запели тихо вместе о небесной вышине, где не будет зла и мести в обетованной стране. Те, чьи ныне скорбные лица, будут в небе веселиться. Не тоскуй же, дорогая, христианская душа, все равно жизнь хороша, хоть и плачешь ты, страдая, лишь небесная лазурь утешенье даст от бурь. Не тоскуй ты, душа дорогая, небеса твои радость на путь, вековье. Но для скорби песни мало, скорбь не выразить в словах. После пенья мать вдруг встала с Библией святой в руках. Просветлели сразу лица, шелестит в руках страница. Высоко подняты очи, трепетно дрожит коса, по щеке бежит слеза. Но спокоен голос сочный: «О, не унывай, Сион! Скоро радость сменит стон. Есть трагичные страницы, их и время не сотрет. Разум требует смириться, только сердце восстает. Господи, о, сколько можно издеваться так безбожно над Твоим святым наследием! Скоро ли настанет время, когда церковь сбросит бремя и пробьет тот час последний? В славе ты когда придешь уничтожить зло и ложь? Труден путь, неравна битва, так смущает скорбь, нужда. Благодатная молитва ежедневно всем нужна. Лед скорбей растает снова в солнышке любви Христовой. Помолись, мой друг, скорее, коль на сердце тяжкий гнет. Слезы Иисус отрет и огнем любви согреет. Кто б ты ни был, млад или стар, не отринь любви Христа. Поздно кончилось общенье. Покидали сестры дом, получивший подкрепление. Лишь старушки в основном, помня Господа призванье, не оставили собранья. Молодежи было мало. Страх и мира суета отвращали от Христа, а детей совсем не стало. Церковь погрузилась в сон, Божий позабыв закон. Молодость ушла, и сила, волосы сидели все. Не щадя себя, крутилась мать, как белка в колесе. Как враги в семью полезли холод, голод и болезни. Но сильнее всего смущаться приходилось бедной ей от того, что 5 детей не познали тайны счастья, оставляли и друзья, скорбно Господа стезя. Но еще не сократилась навсегда рука щедрот, беспредельно Божья милость. Смерть стучалась в дом, но вот проявил Господь заботу, дали дедушке работу. Разлилась привольно речка, у реки один лишь дом. Пойма, лес со всех сторон, живописное местечко, и работа не сложна, расставлял он бакина. Сколько прелести, привета было в дорогом краю, когда дети на все лето, маму окружив свою, прибывали после школы. Птицы, лес, холмы и долы радостно всегда встречали. Ждал детей там мир чудес и лазурный свод небес. Убегали все печали, в красоте детей сердца всюду видели Творца. Дом был мал, но лучше дома и не снилось им пока, а еще когда корова всем парного молока понемногу приносила, набирались дети силы. Ягоды, грибы, рыбалка — все в охотку детям тут. Каждый нес посильный труд. Лучше в жизни нет подарка для отцов и матерей, чем плоды труда детей. Мать трудилась очень много. В город, где остался дом, часто трудная дорога совершалась ей пешком. Мысль о том, что хлеба нету, поднимала до рассвета, торопила сильно очень молоко продать скорей, хлеба взять и отрубей, и прийти назад до ночи. Ну а путь был, как гласят, 50 км. Силу почерпнуть умела мать в надежде неземной. Совершать любое дело помогал ей гимн святой. Часто вечером все вместе дети маму ждут. Вдруг песня зазвучит вдали за лесной. Мамочка вернулась в дом. И сорвались все бегом ту встречать, что в Поднебесной полагала жизнь за них. Пусть о ней напомнит стих. Дед и бабушка косили на зиму траву скоту. Труд свершая непосильный, их сердечность, доброту внуки все ценили много. Дедушка журил, хоть строго, а потом был молчаливым. Но добрейшая душа, он старался лишь сдержать к внукам добрые порывы, потому что им пока твердая нужна рука. Как-то очень уж печален с пастбища пришел их дед. Дома все его встречали. «Почему коровы нет? Тотчас бабушка спросила. Деда оставляли силы. Он обнял внучат поспешно, позабыв про строгость, власть. Борода его тряслась и промолвил очень нежно. «Внуки, внучки, меркнет цвет, ведь коровы нашей нет. Никогда б не видеть взору слезы старцев и детей. Но бесчувственному вору жизнь своя была нужней. Логика его простая, голод и украсть заставит». Чуждый Божьего закона брал всегда он где что мог, но не знал, что слышит Бог сирот и страдальцев стоны. Пожинать безбожный вор будет только лишь позор. Луч зари угас бесследно, низким стал шатер небес, а туман вуалью бледной скрыл реку, луга и лес. Тишь таинственной страницей чуть шурша уже стремится усыпить земные звуки. Борется со тьмой костер. У костра в мольбе простер старец трудовые руки. Бабушка, внучата, дочь вместе с ним встречают ночь. Как им жить в юдоле трудной? Как же голод побороть? Без коровки ужин скудный. Требует питанья плоть. «Иисус, ты помощь наша!» — молит старец. «Жизни чаша так горька, так скорби много, горе вновь постигло нас. Ты услышь наш скорбный глаз. Нет у нас иного Бога. О, Творец, нас не покинь!» Все закончили, аминь. После искренних молений к небу устремлен был взор. Как союз трех поколений зазвучал семейный хор. От земли к надзвездной дали звуки хора улетали. Отвечало эхо где-то на молитвенный их зов обертонами псалмов. Фимиам курила лето. Хор звучал в полночный час. Боже, о, услышь ты нас! Мировые достижения всех искусств, что он постиг, не были так близки Жене, как тот незабвенный миг, то полночная осанна, ведь тогда с ним пела мама. В каждой звездочке светилась благодать Творца миров, небо пело гимн без слов. О, любовь, о, Божья милость, только чистые сердца все постигнут до конца. Проходили дни, недели, скорби не было границ. Годы детства пролетели все равно, как стайка птиц. Чистые воспоминания все изгладили страдания. Детство — это свет зарницы, ранней, утренней порой. Только жаль, что детворой в поэтичные страницы не заносится тот стих, что есть мамочка у них. Жене 10 лет, и горе миновать уже должно. Возвратился папа вскоре, счастье рвется к ним в окно. Вот оно уж на пороге, но дни счастья так немноги. Мама, сколько ты на свете, скорбною идя тропой, можешь жертвовать собой, все отдавши в жизни детям. Люди на земном кругу, мама, пред тобой в долгу. Все ушло — здоровье, сила, молодость и красота. Маму вдруг болезнь сразила. Лучезарная мечта о земном семейном рае вместе с нею умирает. Пред глазами образ кроткий. «Мама, как жестоко зло! Сердце, видно, не снесло всех скорбей твой путь короткий, оборвался невзначай. Мама, милая, прощай! Все припомнил Женя снова, братьев плачущих, сестер, окруживших гроб сосновый, и поющий тихий хор. Он в сердечные скрижали записал, как провожали ту, что в доме мир хранила, и в молчанье унесла сокровенные дела. Неужели же могила скроет маму навсегда в детские его года? В городке том, в годы эти, смолк духовный благовест. Возвестить о Божьем свете съехались из многих мест. Даже из сибирской дали те, кто маму Жени знали. Лучше приходить в дом плача, чтоб увидеть жизни суть. Проводить в последний путь — это очень много значит. В памяти хранил своей Женя маминых друзей. В дни болезни мама много вознесла молитв к Творцу, чтоб познали дети Бога. Подходила жизнь к концу. Дети взрослыми уж стали, но путь веры не познали, и отец примером не был. Увлеченный массой дел, без общений он слабел, взор не направляя к небу. Только мамины уста в доме славили Христа. Но ее уж нет. Так кто же вознесет детей в мольбе? Боже, милостивый Боже, обратятся ли к Тебе их сердца, прощаясь с мамой, в этот миг трагичный самый? Но сердец закрыты двери, их замкнуло на замок, может быть, на долгий срок, давший ростки неверье. Без общений с детских лет гаснет веры в Бога свет». Весь в слезах стоит пресвитер, задрожала борода. «Детки, милые, простите!» — молвил он. «Уж никогда не вернется мама ваша, жизнь кратка ее. Но чаша горечи до дна испита, верности пример святой унесла она с собой. Но не будет пусть забыта в предлежащие года мама вами никогда. У могил приют есть скромный. Надпись памятно гласит: «Здесь раба Христа Петровна, путь свершивший, мирно спит, кротости, любви и веры». Хоть уста ее сомкнуты, но молитвы фимиам в трудные для вас минуты воскурит Спаситель сам. Пусть сегодня каждый знает, что любовь не умирает. Мы молиться тоже будем. Верим, детки, в трудный час сохранит Господь всех вас. Путь тернистый хоть и труден, но хранит Господь детей по молитвам матерей. Здесь умолкли бури, стоны, нет гонений, стихла месть. Все живут одним законом. И таинственная весть здесь поручена безмолвью. Пусть она не дышит новью, ей внимает утомленный в трудном жизненном пути, мир желая обрести. Тихо шепчется ель с кленом. Время, чуждое забот, жемчуг слезный в бездну льет. Снова дни, как вереница, чередой пошли своей. Было, чтоб на что учиться, брал отец своих детей в сенокос, на лето, в пойму. Женя навсегда запомнил, косарей труд на рассвете. Рано нужно здесь вставать. Так еще хотелось спать, а отец твердил лишь: «Дети, полюбить вам нужно труд. Труд с терпеньем все сотрут». Часто был отец суровым, побороть нужду стремясь, не питался Божьим словом. Мир порой над ним брал власть. Дети все учились много, но совсем забыли Бога. Женя думал очень часто. Изо всех течений вер мать молилась всем в пример. Почему же веры счастье не привилось нам совсем? Почему для нас Бог нем? Время все печали лечит, скорби вскоре улеглись. Стало жить как-то полегче. Сердце не стремилось ввысь. Только скрипка вечерами пела чудный гимн о маме. Но в нем не было той силы, дух молитв совсем исчез. Не манила даль небес, просто мамин образ милый, как мечты прозрачный звон, в гимне был запечатлен. Чувства юные, как волны, юность выше всех наград. Курс окончив средней школы, Женя, как и старший брат, ощутив пульс жизни бурной, в мир поэзии лазурной приоткрыть готов был двери. Светлый пантеон искусств, как и царство сладких муз, овладели в полной мере трепетной его душой, и алтарь раскрыли свой. Но куда пойти учиться? Что чему здесь предпочесть? Скрипка, музыки царица, словно оказавшей честь, как магическая сила, сердце Жени покорила. Нежно струны, чтоб запели, и мелодией живой, чувств его раскрыла рой. Как к прекрасной самоцели руки протянул он ей, пыл отдавший юных дней. Перед юношей дорога, дом отца он покидал, не имея веры в Бога. Музыка, как идеал, как чудесное светило, в свой волшебный мир манила. «Да и мама так хотела, чтоб играл я», — думал он. «С музыкой вопрос решен, а вопрос души и тела в Боге я не смог решить. Буду музыкою жить». Пред отъездом посетил он дедушкин родной приют. Лучезарное светило по-другому светит тут. Здесь восторженные оды в храме девственной природы днем и ночью не стихают. Гармоничен птичий хор, величав небес простор. Начинает здесь стихами восхищенная душа мыслить, чувствовать, дышать. Кроткий старец на пороге шепчет: «Внучек, милый мой, наше счастье только в Боге, в нем лишь радость и покой. С бабушкой мы стары очень, скоро смерть сомкнет нам очи. Здесь тебя уж мы не встретим. Крепко, мать твою любя, пожелали мы тебя наградить подарком этим. В помощь Бог тебе один, помни, чей ты внук и сын». И дрожащую рукою с каплями прощальных слез сверток с Библией святою внуку дедушка поднес. «Здесь подарок ценный самый», — он продолжил. «Ваша мама Библию всю жизнь хранила. В детстве в очень трудный час эту Библию ты спас. Пусть же мамина могила не порочится тобой. С Богом, внук мой дорогой». Радостный с родными встречи, скорбь при расставании ждет. Целый рой противоречий, вновь нахлынувших забот, Женя ощутил мгновенно. Все течет, и неизменным в этой жизни быть не может. Озаривший небосвод, солнце путь свершив, зайдет. Так и жизнь проходит тоже. Дорогой, любимый край, детство милое, прощай. В дверь тихонько постучали. Девушка впорхнула в класс. Женя, что ты так печален? Где же был ты целый час? Так на улице чудесно. Неужели в классе тесном хорошо быть одному? Превосходно ты играл. Скрипка пела свой хорал. Все отлично. Не пойму только грусти я твоей. У меня грустить не смей. Так она защебетала юной прелестью дыша. Девушка Цветкова Алла. Пылкая ее душа, как таинственная сила, в скромном Жене пробудила без особого искусства, только юной красотой и сердечной добротой неосознанное чувство. Все перевернулось в нем, сердце вспыхнуло огнем. Как могучее течение устремляется вперед, так и первое влечение на пути преграды рвет. Юность жизни не случайно привлекательна, как тайна. Рассказать о чувстве этом разговорным языком невозможно. Лишь тайком посчастливилось поэтам, сердце приоткрыв вуаль, видеть розовую даль. Философии основа говорит, витков спираль повториться может снова. Может быть, но очень жаль, что витками жизнь совьется. Жаль, что юность не вернется. Жаль, что этими витками сорвана вуаль любви. И волненьем лишь крови окрестили люди сами тайну, первую любовь. Не вернуть ее им вновь. Началось все с первой встречи. В зелени тонула Русь. Майский теплый сельский вечер навевал немую грусть. Солнце скрылось на закате. На село в агитбригаде музучилища студенты на воскресный выходной перед самой посевной прибыли давать концерты. Это русское село Женю с Аллой и свело. Было так. Под старой ивой, что склонилась у пруда, Женя сел и молчаливо загрустил. И вдруг туда, может быть, совсем случайно, в одиночестве печальном, поспешила Алла вскоре. Почему ее влекло в этот вечер за село? Может быть, случилось горе, или шум обычных дней надоел внезапно ей? Женя не был ей замечен, ближе он к земле приник. Раньше был всегда беспечен Аллы поэтичный лик. В нем ключом веселость била, притягательная сила и способность моментально увлекать всех за собой. Вдохновенную мечтой побудили не случайно Аллу изо всех избрать, чтобы ей комсоргом стать. Дочь морского офицера Алла с самых детских лет познавать могла всецело высший офицерский свет. Танцевала и играла лучше всех все время Алла. Озорно шутила, пела, рюмкой лучшего вина не гнушалась она. И была, мы скажем смело, муз училища душой. Ей открыт был путь большой. На собраниях журила комсомольцев и друзей. А потом так просто, мило, их влекла еще сильней. Так она кумиром стала. Было юношей немало затаивших в сердце муку неотвеченных надежд. Даже кто-то из невежд предложил ей с сердцем руку. Неизменным был ответ на все чувства «нет, нет, нет». Но сейчас она понура наклонилась над водой. Кажется, ее натура стала вдруг совсем другой. Угасал субботний вечер. Звездочки зажглись, как свечи, и луна блестящим ликом осмотрела все кругом. Заглянула в пруд потом, и в спокойствии великом, шум дневной изгнавший прочь, позвала царицу ночь. Мир стал, как завороженный. Женя на своем посту, тайной ночи пораженный, созерцал ту красоту. Он не мог сказать ни слова, словно в мир родился снова, а в картину не случайно вписан, как немой секрет, алый стройный силуэт. И сама она, как тайна, над водой стоит одна, юной прелести полна. Женя из укрытия вышел, тихо, чтоб уйти в село. Но луна, поднявшись выше, освещала, как назло, берег над прудом так ярко, что ему вдруг стало жарко от одной лишь мысли только. Что подумать Алла может? Это неприлично все же, не уразумев все толком и таившись до сих пор, созерцать ее в упор. Но раздумывал он мало. Шум заслышав, Алла вдруг вмиг настороженней стала, озираясь вокруг, увидав фигуру Жени, в напряженном возбуждении выкрикнула очень строго. «Что вам надо от меня? Вас боюсь я, как огня! Уходите, ради Бога!» Этот выкрик над прудом грянул точно в небе гром. Покидая царство грезы, подбежав к ней, как во сне, Женя увидал, что слезы засветились при луне. «Алла, это я! Не бойся! Умоляю, успокойся!» Женя зашептал при встрече. Силы отобрал испуг. Трепет теплых ее рук вдруг почувствовали плечи. Женя, свой сдержавший пыл, точно вкопанный, застыл. Слышалось сердец биенье. Мир ночной, напротив, стих. Эти тихие мгновенья как-то породнили их. Алла пояснила вскоре, что с ней и какое горе гложет душу в это время, что побыть наедине с Женей нужно бы вдвойне. Слишком тяжело ей бремя в одиночестве нести в жизненном своем пути. «У тебя друзей так много?» Женя ей сказал в ответ. «Неужели одиноко в наши 19 лет, будучи всегда в почтенье и в веселом окружении, чувствуешь себя ты, Алла? Может быть, твой комитет защитит тебя от бед? Или комсомола мало?» С грустью молвила она. «Женя, я совсем одна. На бюро и в комитете сердце рассмотреть нельзя. Все там в пьедестальном свете, да и все мои друзья лишь манерами прелестны. Мысли их мне все известны. Друга я иметь бы рада одного и предпочесть всех друзей ему, что есть». Бескорыстного, как брата, только он, смиривший страсть, надо мной имел бы власть. В жизни лишь родная мама, понимая до конца, обличала меня прямо. Но любила я отца, стройный и со взглядом томным, остроумием огромным, всех к себе он привлекал. Танцевал, красиво пел и справлялся с массой дел. Кумир, как идеал, репутацию храня, был отец и для меня. Хоть меня любил он очень, но не всей своей душой. Я теперь узнала точно. Видеть точный слепок свой он хотел тщеславье множа, потому что я похожа и способностью, и внешне на отца во всем была. Я одна в семье цвела, как мимозный садик вешний. Но ударил вдруг мороз и завял сад вешних грез. Надо сердце крепче стали, чтобы не плакать мне сейчас. Маму мой отец оставил. Эстетичный его глаз присмотрел жену другую, стройную и молодую. Ну а верная супруга, мать моя, ей 37, молода еще совсем. Без отца, без мужа, друга, доживать свой век одна — по его вине должна. Одинокой в доме хмуром вижу я ее теперь. С моря в древний город Муром для нее раскрылась дверь. Все красивые мужчины для меня теперь противны. Чести, совести в них мало. Я какой-то стала злой. С глаз уйти от всех долой я желать все чаще стала. Ну, а ты здесь для чего? Что тебя-то привело? Жене Аллу стало жалко. От волнения в ночи, словно лист, она дрожала. Разве сердце тут смолчит? Обладая даром речи, свой пиджак он ей на плечи, как бы невзначай накинув, осветил свой трудный путь.